О благородстве. Глава первая. Один из самых замечательных русских писателей XX века, Михаил Михайлович Зощенко. Отец его был художник, из дворян. Жили они в Петербурге. Когда началась Первая мировая война, Зощенко еще не писатель, а студент юридического факультета Петербургского университета. В 1915 году отправился добровольцем на фронт. Он так отважно воевал, что получил несколько орденов. На одном из них, ордене Святой Анны IV степени, была надпись «За храбрость». Друзья молодости считали Зощенко человеком биологической храбрости. Каверин, будущий автор «Двух капитанов». Об этом замечательном романе для подростков у нас когда-нибудь еще пойдет речь. Рассказывал мне, как однажды они шли, несколько молодых людей, по ночному Петрограду. Так переименовали в начале войны с Германией Петербург, чтобы заменить данное Петром Великим немецкое слово «бург» славянским «град». И навстречу им кинулся человек с ножом. Все оцепенели. Один Зощенко шагнул навстречу и мгновенно обезоружил его. Глава вторая. Прославился Зощенко почти с самых первых своих литературных шагов. Маленькие сборники его рассказов выходили огромными тиражами. Люди раскупали их, чтобы читать в поезде, на отдыхе. Его имя было известно решительно всем в стране. Так и говорили про какой-нибудь комический случай. Ну, это просто Зощенко. А ведь тогда не было ни телевидения, ни пиара. Зощенко достиг этой славы исключительно своим литературным талантом. И ловкие молодые люди, ухаживая за барышнями, выдавали себя за Зощенко. Это имя магическим образом вело их к успеху. А потом Зощенко получал письма от этих барышень с упреками в вероломстве. «Как же так? У нас с вами на теплоходе было все так чудесно. Вы обещали звонить». А он и не был ни на каком теплоходе. Глава третья. Его рассказы были настолько смешные, что сам автор, как признавался он много позже, безудержно смеялся над ними во время работы. «Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук. В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Должно быть, я его разбудил. Досадно. Я кричу. «Извините, Петр Алексеевич!» Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда будут читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. И как действительно можно не смеяться над Петюшкой Ящиковым, который попал в не очень-то приятную историю по причине... Впрочем, сейчас сами поймете, по какой причине. Грубоватый, далеко не литературный язык рассказов близок к уровню образования и культуры этого самого Петюшки и его компании. Так, конечно, еще смешней. Отношение автора к этому языку вполне понятно. Вот герой рассказа «Операция» размышляет. То ли сразу после работы ехать на глазную операцию, удалять ячмень, то ли заехать домой. Дело это хотя глазное и наружное, и операции, так сказать, не внутренние, но пес их знает. Как бы ни приказали костюм раздеть, медицина — дело темное, не заскочить ли в самом деле домой, переснять нижнюю рубаху? Побежал Петюшка домой. Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза ей пустить, дескать. Хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка чистый мадепалам. Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть. Приходит он в больницу, и вот доктор ему говорит: «Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол». Петюшка даже слегка растерялся, то есть думает: «Прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие!»